Глава третья. Как только переступил порог туалетной комнаты, невысокий щуплый руфер, одетый в темные одежды, ловко запрыгнул на дальний от входа край высокой и длинной каменной столешницы, в которую была вмонтирована раковина. Паренек подтянул под себя ноги и уселся по-турецки, с интересом обвел взглядом небольшое помещение. Присвистнул. «А ничего у вас тут, ремонтик. Неплохо полиция жить стала. Сразу видно, отделение в центре. Это же к вам недавно мэр заезжал. В связи с важным визитом почистили». «Не умничай», – перебил говорливого арестованного старший лейтенант Горностай, войдя следом и закрыв дверь на щеколду изнутри. Он с неудовольствием оценил то, как ловко и легко с руками в наручниках руфер оказался на столешнице. «Ты знаешь, что о тебе говорят? Я подставляю себя, оказавшись с тобой наедине». Медовые глаза стрельнули невинностью в человека, сложившего руки на широкой мужской груди и остановившегося у двери. Ближе полицейский, очевидно, подходить не планировал. «Что обо мне говорят? Это вы про косу?» Призрачный ухмыльнулся и дернул головой так, чтобы коса взлетела и, проделав изящный пируэт, легла через его плечо. В этой позиции, еще и с косой, лежавшей на груди, в майке, очень похожей на обрезанное по пояс женское платье, парнишка слишком сильно напоминал девушку. Полицейский, поняв, что непроизвольно долго его разглядывает, отвел серые глаза в сторону. «Про меня много всего выдумывают», – беззаботно рассмеялся Грассо. «Важно, чему верить. Вот я по вашим глазам вижу, товарищ начальник, что вы человек честный». «У меня есть имя, и я тебе его назвал. Так что прекрати поясничать и переходи к делу. Не забывай о должном уважении, ведь я могу и передумать». «О, ни в коем случае!» Медовые глаза сверкнули янтарным блеском. «Но Горностай, это не очень похоже на фамилию». Призрачный свернул свою шутку, как только полицейский оторвал свою поясницу от стены, который стоял прислонившись, и сделал шаг в сторону двери. «Роберт! Роберт Арманович!» — крикнул ему в спину призрачный, мгновенно сменив легкомысленный тон на серьезный. «Я специально сегодня сдался вам». Полицейский замер на месте. «Что ты сделал?» Он медленно повернулся всем корпусом в сторону арестованного. «Сдался вам», — повторили медовые глаза. «Специально. Ну, Роберт Арманович, вы же слышали обо мне. Должны догадаться, что это сложно четверть часа убегать от громил по одной единственной крыше. Неужели вы думаете, что я не смог бы от них улизнуть до вашего приезда?» «Неужто?» Хмуро сдвинув белесые брови на высоком лбу, на который свисала неровная челка светлых, почти пепельных от природы волос, сказал старший лейтенант. Горностай осекся, поняв, что что-то не так. Что-то изменилось во внешнем виде руфера, а когда заметил, то еле удержался, чтобы не покраснеть. Наручники, секунду назад сковывавшие запястья призрачного, лежали в раковине, а сам паренек откинулся назад, приткнулся спиной к стене и сложил свободные руки за головой. «Ты не мог поймать меня больше года, Роберт Арманович. С чего бы мне так глупо попадаться на этот раз?» «В самом деле...» Медленно проговорив, Горностай на одном пальце поднял наручники из раковины. Остановил их на уровне глаз Грассо, словно хотел, чтобы тот надел их обратно, точно так же, как и снял. Призрачный чуть подался вперед, выхватил наручники у полицейского и, вернувшись в предыдущую позу, раскрутил их на своем пальце. «Просто я дошел до того, что мне нужна чья-то помощь. Мне нужен человек, который бы представлял власти и которому я мог бы доверять. Я случайно...» Руфер сделал паузу. «Птичка напела. Услышал, что удачливый старший лейтенант назначен вести мое дело. Разузнал о тебе и решил, что ты мне прекрасно подойдешь. Ты многое знаешь обо мне. Не придется объяснять, а я теперь знаю о тебе. Ты, как и я, заинтересован в этом деле». Горностай пропустил мимо ушей бесцеремонное тыканье со стороны Грассо, перейдя сразу к сути. «Лично я уверен, что дело завершено. Я выбью из тебя признание и закрою его. Выгодней не придумаешь». «Я не признаюсь», — призрачный спрыгнул со столешницы. «Этого не будет. Через 48 часов... Нет, уже через 40 часов ты меня выпустишь. Улик у тебя нет, Горностай». «Если ты это знал, зачем же тогда сдался? В обезьяннике погреться хотел? На чердаках холодно?» руфер, стоя к полицейскому боком и, опершись спиной о столешницу, покосился на полицейского. «Я тебе сейчас кое-что скажу, Горностай. Дальше будет два пути. Либо ты мне поможешь и вытащишь этот город из дерьма, либо...» «Либо...» «Либо мы с тобой больше не увидимся, и я продолжу свое дело без тебя». Горностай некоторое время не отвечал. Наконец он произнес: «Так, может, ты расскажешь, зачем я заперся с тобой здесь?» Не меняя позиции, призрачный заговорил: «Ты назвал 8 точек, в которых я якобы что-то взорвал. Допустим, давай пофантазируем, что взрывы совершил кто-то. Мы не знаем этого благородного человека, так что не будем переходить на личности. Да они нас и не интересуют. Ты же знаешь, что именно взорвано. Эти ребята сегодня на крыше в костюмчиках по сотке к за каждый. Ты же прекрасно знаешь, на кого они работают. Забудь, что они тебе сказали об оборудовании, посмотри на это с другой стороны. Наш город уже очень давно погряз в неконтролируемой преступности. Ваша же статистика говорит об этом. С некоторых пор я и сам веду статистику. Отслеживаю точки, где больше всего происходит нападений в нашем городе. Внезапных нападений на обычных людей. На семейные пары, не причинившие кому-либо зла, на детей, подростков, на обычных мирных жителей. Подозреваю, именно так наш благородный герой и ищет их оборудование. Я могу это предположить. Их антенны похожи на обычные, разница небольшая. Очень трудно определить, какая антенна является обычной сателлиткой, а какая принадлежит им. Но наш герой научился это делать, не так ли? Эти антенны, которые кто-то взрывает, излучают некоторые волны, что провоцируют выплеск агрессии у некоторых и без того неуравновешенных личностей. Тех, кто изначально предрасположен к агрессии. Я понимаю, тебе трудно в это поверить. Я сам не сразу к этому пришел. Трудно. В голове не укладывается, что над городом в несколько миллионов жителей кто-то уже много лет ставит эксперименты. Они тестируют на обычных жителях свое оборудование. Мы все здесь подопытные мыши. Представляешь себе, Горностай?» «Доказательства?» «Доказательства?» Руфер повернулся к старшему лейтенанту. Его лицо было спокойным, почти даже умиротворенным. «Ты назвал 8 адресов, по которым произошли взрывы. Что тебе стоит, Горностай, залезть в свою базу и проанализировать данные по этим адресам за последние несколько лет? До взрыва и после. Лично мне хватило открытой статистики, чтобы понять, что взрыв какой-то антенны на крыше дома может привести к резкому снижению уровня преступности в данном секторе и...» «Что и?» Роберт уже просчитывал в голове свои дальнейшие действия и не был готов услышать то, что сообщил ему в следующее мгновение Руфер. «И самое страшное, что ты знаешь, кому принадлежит это оборудование». «Я думаю, что тебе все же полезно будет посидеть в обезьяннике», – отрезал полицейский, грубо выхватив из руки подозреваемого наручники и отработанным движением вернув их ему на запястье. «Горностай, тебе ничто не мешает проверить статистику по этим секторам. Ты же не я. У тебя вся инфа в доступе. Я пойму, что ты мне поверил, если выпустишь меня досрочно». «Ого!» Старший лейтенант отпер дверь и толкнул призрачного на выход. «Шагай давай, в камеру, фантазер!» Паренек в темной одежде, изболтавшийся вдоль его спины длинной косой, вышел из туалета впереди полицейского. Справка по главным героям. Прозвище «Призрачный Руфер». Фамилия Фио. Габриэль для своих Габи. Дези Грассо. Возраст 24. День рождения 11 июня. Рост 170 сантиметров. Вес 58 килограмм. Глаза медово-янтарные. Волосы темно-русые. Коса в обхвате размером с его кулак, длиной ниже поясницы. У затылка коса жестко стянута резинкой. Одежда. Черные джинсы, черные кеды, майка. Это бывшее темно-синее в крохотный цветочек платье погибшей матери, которое он обрезал по длине косы и подпоясал кожаным ремнем, тоже принадлежавшим ей. Прозвище – Горностай. Фио – Роберт Арманович Горностай. Возраст 28, день рождения 17 ноября. Рост 189 сантиметров, вес 78 килограмм. Глаза серые, волосы светлые, почти пепельные, короткая стрижка. Одежда – либо полицейская форма, либо черный строгий костюм, сшитый по фигуре. Всегда белая рубашка и черный галстук. Город – Великий Густавсбург. Население 1 497 119 жителей. Построен на реке Вятке.